Ублюдок быстро нагнулся и пыхнул в ухо. «Тебя как зовут?» И действительно подождал ответа. «Ты чё?» И рванул стул из-под меня, я грохнулся и по крабье отпятился в угол, вскочил, чуть не свалив ширму. Ублюдок подпрыгнул вплотную, подпихивал плечом к стене и завизжал. «Ты чё сюда говорить приехал? Пусть деньги отдает, или сам отдай. У тебя есть что, квартира, дом? Пойдем посмотрим», — дергал меня за руки клещами. «На чем ты приехал? Машину отдашь? Ты знаешь, сколько денег ушло, чтобы у дома его пасти? Квартиры ответишь, паспорт давай, звони, чтобы паспорт везли. Где твой телефон?» И раз костяшками пальцев по губам. Я вырвался, нет, он отпустил. «Мне говорили, вы серьезные люди. Я у Вячеслава Петровича вчера спросил, он сказал, не мелочь, уважаемые люди». Дядя Федя восторженно прижмурился, взглянул на моргнувшего Николаича, раздвинул лопатистые ладони, словно обозначая размер пойманной рыбы, и заговорил, ласково посматривая в отгороженное пространство, как в корзину с котятами. «А что делать? Как по-другому? Такие друзья, как у тебя, на каждом шагу. Взял деньги у Паперны и пропал. Что за люди? Развести и разорвать. Верно, Николаич? Пидармоты. Только и молимся за творящих нам напасти. Прости меня, Господи!» Ощупывающе перекрестился и хихикнул. «Вот и приходится, где словами...» И опять слюняво потянул в себя воздух. «А где ломами? Слово надо держать. Взял? Отдай. Не получилось по бизнесу? Бывает. Пусть и друзей займет, квартиру продает. У мира помощи попросит. А что это мы все говорим? Мы да мы. А вот вы, скажите!» И разулыбался так, что глаза утонули в замаслившемся лице. Ублюдок вернулся на место, бормоча различимо: «Потом поговорим, я тебе зарою», и двинул свой стул вперед, как шахматную фигуру, подсел и выпил тепловатый и горчайший чай, весь. «У меня есть 50 тысяч, отдаю и закройте этот вопрос». «Ты чё, за лохов нас держишь?» — опять пружинкой подскочил ублюдок. «Николаич, что мы с ним говорим? Ты за кого нас принимаешь? Копейка в копейку, по счетчику!» Я зацепил в хлебнице ломтик черного с семечками и мелко мышью укусил, чтобы хватило на подольше, и потолкал языком. «Опухает губа?» «Так мы не разойдемся». Дядя Федя сделал морду грозной и картонно неподвижной и уставился далеко за мою спину, что-то там нехорошее, уже решенное для меня. Я думал, пришел серьезный, взрослый, понимает, куда пришел, а тут... Он оглянулся на Николаича, даже не знаю, как ты отсюда вырулишь, человечек, и нагнулся ближе ко мне и тихохонько сказал: «Так нельзя, нельзя даже думать, что можешь нас опустить. 500 штук». «Откуда? Послушай, какое мне дело? Я, что ли, брал эти деньги, а? Квартиру пусть продает, матери квартиру приватизирует и продает, участок пусть едут в коммуналку на 3 метра, но отдаст все, мое слово, а мое слово, тебе должны были сказать, дорого стоит. Он ждет? Он дождется», и обморочно прошелестел, «чтоб матери по башке трубой дали, чтоб девка его без ног осталась». «Понимаете?» — он вмазал вдруг рукой по столу и рявкнул. «Я понимаю, когда вынимаю, он должен...» «Отдышаться. 50 я могу». И зачем-то добавил, жалко приложив ладонь к груди, «зря. У меня больше нет». «Поедешь с нами, покажешь, где он», — вдруг прошепелявил Николаич, но не шелохнулся. «Дядя Федя исполнил глазами, что я говорил, я ж тебя предупреждал». Ублюдок вцепился в воротник и потянул. «Давай, давай! Попробуйте! Еще чуть-чуть вот это перевалить. Вон тут у вас какие шайбы за меня цепляются. Я не знаю, где Чухарев. Мне похрен он. Я семью его хочу выручить. Но только если я... Выйдут на вас в 3 секунды. И Вячеслав Петрович за это вас не похвалит, это я обещаю. И Виктор Михайлович тоже. Они говорили, вы серьезные. А скоро я пойду... Кончится снег и потеплеет, мгновенно пройдет еще один глоток моей бессмысленной потной жизни и умру, и от меня ничего не останется. Я вспомнил маму. «Вы будете еще что-нибудь?» Официантка заглянула и исчезла, шурша халатом. «Он брал сумму у Паперна?» «Брал. И отдаст. 500 штук». Теперь уже молчал я. Они ждали. Пусть скажут первыми. Не вытерпел. Реально, вот полтинник у меня есть. Если договоримся, я завтра решу этот вопрос. Мы так не договоримся. А нет, долбитесь сколько хотите, ищите его. Денег у него нет, это я точно знаю. А кто-то есть за границей, сорвется и свалит. Ну, не так уж просто, — гадко усмехнулся дядя Федя. Чтоб уйти. Все равно денег у него нет, — уморился я. Подняться и надеть, что ли, шапку? Убьете, а денег все равно не будет. Убить легко. Ублюдок отцепился, но так и шарился где-то у меня по тылам. Просить еще будет, чтоб скорее убили. Вы серьезные бизнесмены, как мне сказали уважаемые люди. У вас консервный завод в Красногорске, салон красоты, заправки, 6 тонаров на юшке, немного еще вот в эти пустые глазки под пшеничный чуб. Ну что вы возитесь с этим сраным бараном? Ну, лоханулся ваш клиент поперно. Так он для вас баран, и вы его стрижете. У вас 100 таких баранов. Что это я кричу? Я чисто пришел помочь человеку. Он мне дорог. Они словно чего-то ждали, какого-то звонка сигнальной ракеты, лая караульной собаки. Ладно, и так уже попали. Николаевич смежил веки, откинулся, словно подставлял щеки под солнце и зашептал молитву. «Попали, Николаевич, я чуял, помнишь, я сразу тебе сказал, попали!» — подхватил дядя Федя и живо развернул расписку. «Сколько он там, сотку? Давай-ка вот что. Сотки нам 70 пригони и забыли. 30% сбросим. Блин, таких уродов земля рожает. 70, и то, — он погрознел, — только потому, что парень ты авторитетный. Был бы дурак, зарыли, — разъяснил ублюдок. А мы надавим на Паперна, верно, Николаевич? И он нам десятку двинет, да? Нет. И я попросил, вы бы уложились в полтинник со своим интересом? Ну, это не разговор. Это не разговор, правильно, Николаевич? Дядя Федя подскочил ко мне и затоптался в каком-то чумном танце. «Тебе друга жалко?» «Да тебе друга не жалко. Лучше есть красную икру, чем червей кормить». «Он же залег, козлина!» — пустился в пляс вокруг меня и ублюдок. «А ты тут стоишь. Мы даже убивать его не будем. Его жизнь убьет. Ну!» «Я хотел как лучше», — выдавил я. «Полтинник». «Ну, тогда нет разговора, понял? К согласию мы не пришли». У тебя есть кому за тебя бицепсы качать? Как ты отсюда уйдешь? Ты отсюда не уйдешь. Извините, я оглянулся на выход. Я хотел, чтобы всем было нормально. Я пойду. Пойду, сверкнул глазом дядя Федя. Пойдет он. У тебя полтинник, деньги твои? Мои. Какой у тебя бизнес? Если есть бизнес, значит есть вопросы. Какие у тебя вопросы? Мы вопросы решим, работу сделаем. Двадцатник откинешь и в расчете. Нет у меня работы. Только 50 тысяч. Дядя Федя выматерился и посмотрел на люстру, словно за поддержкой. Николаевич дочитал молитву, опять покрутил головой, может, борется с остеохондрозом и капнул. Ладно. Ладно? Дядя Федя смял расписку и завопил. Какого хрена мы занимаемся этой херней? Да это Паперна подогнал такую херню, запалился следом ублюдок. Такая херня! Ну, что мы тут сидим? Не унимался дядя Федя. «Такое говно! Мы в говне! Поедем трахнем этого урода!» «Да он у меня теперь каждый день сосать будет!» — добавил Николаевич. «Поедем его душить!» — дядя Федя озирался в поисках верхней одежды. «Да он нас подставил!» «Парень-то твой нормальный, не козлина!» — ублюдок меня приобнял. «Знаешь, Николаевич, а Паперна — барчук!» — заметил вдруг дядя Федя. «С новорусскими такими замашками! Ишь, молодой! А деньги любит!» «Сам не работает, только проценты стрижет». Дядя Федя словно позабыл про меня. «Ты, Николаевич, сразу все понял, а я все сижу и чую, что-то здесь не так. И сейчас, как ты сказал, только догнал. Там что получилось? Парню, вот его другу, Паперна все обрубил и стрелки на него перевел. Парень, вот его друг, толковый бизнес-план принес, я читал, Николаевич». «Ничего не понял, но видно, что толковый. А Паперна ему денег под охренительный процент, да еще и контрольный пакет. Парень, его друг, и не вытянул, и сам еще свои деньги вложил. А все пропало. Это чисто нереально было, Николаевич. А для Паперна это ж инвестиция. А он рисковать не захотел и нас подставил». «Такая херня!» — прислушался ублюдок. «Да мы его по земле волочить будем». «Ладно, ладно, все нормально». Дядя Федя махал мне успокаивающе и прощально. «Полтинник завтра тащи. Мы приведем нашего барана, придавим его, А ты своего друга притаскивай. Нормально, Николаич? Нормально. Нормально. Я натянул шапку. Но друга не будет. Я его сам хрен найду. Музыка и танцы стихли. В разочарованной тишине дядя Федя подсыкал, пошмыгал, глотнул сопли, подмигнул мне и кивнул. Да. Да. Я отдаю деньги. Паперна отдает мне оригинал расписки и пишет бумагу, что финансовых претензий к Чухареву не имеет. Бумагу я забираю с собой. Напишет. Дядя Федя деланно подобиделся. Ты что, нам не веришь? Вам верю, но сам боюсь забыть. Надо записать. На улице потеплел, я шагал, не разбираясь, наполняясь гриппозной ломотой, наполняясь необлегчающим облегчением, как с похорон, подальше от главных улиц и черных автомобилей. Как бы я хотел жить, фотографировать птиц на головах у памятников, чтобы случались неудачные дни, и долго простоял на пустыре напротив белой стены громадного общежития, тысячи заледеневших пустых прямоугольных окон, белые пересечения межпанельных стыков, и посреди этого кладбища красной каплей застрял на форточке запасливый пакет, на него я и смотрел. Пройдет время, и, когда человек говорит «пройдет время», и он хочет немедленно перенестись туда, где это время уже прошло, да хоть в последние дни лета. И я двинулся к зоопарку, купил пончиков с сахарной пудрой, взялся отгонять пчелу, но вспомнил, она последняя, пусть. Вдоль древесного ствола скользила бабочка, у входа оркестр гремел «Москва, звонят колокола». Рыси спали на последнем солнцепеке, покошачьи вывернувшись белопушистым брюхом к небу. Страусы сидели на холодной московской траве, дети сосали леденцы петушками, бросали щепки булки лебедям-попрошайкам и дразнили кабана пумбой. «Лянь, леопард, какая шкурка поизящней, бабушка, купим леопарда!» «Молчи, тут кота не прокормишь. Мама сказала, тут можно посмотреть крокодила. Будем надеяться, он не голоден». Толпа немо стояла у бассейна, толком не зная, что же сейчас должно мутной тенью проплыть. Дети готовились отпрянуть на шаг, провинциальная тетка подталкивала вперед сына. «Гляди, гляди, сейчас проплывет кит, что ли? Надо попробовать в деле секретаршу, дать $200 и отправить в архив внешней политики. Биография Таси и биография Дмитрия Цурко, первые, по моим подсчетам, ее жертвы. Паровозом доставим фам-фаталь в Кремль из Китая для следующей пересадки. Блондин, красавец с загадочным перепадом в карьере, женился перед войной на безымянной стерве. Летом 1941 года отдал лодочнику на переправе часы и исчез. А стерву все ненавидят».